пути, чтобы холоп не косился на него со священным трепетом, сделал ему целый кувшин мордовской позы. Этот слабенький сладкий алкогольный напиток, больше напоминавший девчачий коктейль, вряд ли бы сильно ударил ему по шарам. Напряжение бы чуть снял только. Сам же парень погрузился в глубокие и тревожные размышления. По чесноку, у него наступал один из самых ответственных этапов его плана. Учеба в Славяно-Греко-Латинской академии была для него отличным шансом закрепиться в Москве для следующего рывка вперед. Если ему удастся обратить на себя внимание сильных мира сего и пробиться наверх, разобраться с заданием сатаны было бы гораздо легче. Вопрос оставался лишь в том, как все это было сделать. Я ведь там никто. Дырка от бублика, по-хорошему. В деревне Новик, дворянин, а там таких пруд-пруди. В академии же, вообще, буду, как бедный родственник, еле слышно бормотал Дмитрий, лениво поглядывая по сторонам. От всплывавших трудностей, ей-богу, даже подумывал повернуть назад. В деревне, хоть стены были родными, свои люди за спиной. В Москве же один будет, как перст. Там нужно будет очень резко стартовать, иначе затопчут. Все надо решить в течение нескольких месяцев. Блицкрик, мать его. Снова перед ним встал вопрос о заработке начального капитала. Тех денег, что им с Михайлой удалось заработать, было кот наплакал. Выходило, примерно 5 или 6 рублей, большую часть из которых пришлось оставить дома. В Москву взял только рубль с мелочью, чего для осуществления его планов явно не хватало. Опять браться за маску и топор, перебирал Дмитрий варианты зашибить деньгу, начав с самого понятного и простого. Правда, тут же отбросил это, признав этот способ малоэффективным и крайне опасным для него. Глупость. Бомбить жителей в подворотнях – это бред. Никто сейчас с пачкой бумажных денег не ходит. Да и бумажных денег сейчас нет. Грабить же дома – еще большая глупость. Быстро схватит и руки отрубит, за здорово живешь. Грабеж, как способ заработка, в этом мире уже был прочно освоен без него. Мелочью промышляли душегубы с городского дна, крупняком занимались дворяне и бояре. Последние, конечно, облекали все это в рамки закона. Как, например, поступал помещик Скуратов, решивший отжать их собственное поместье с землями. Ну а самым крупным грабителем, пожалуй, было государство, плотно обложившее налогами все и вся. Бортничество, кораблестроение, торговлю, земледелие, самогоноварение, добычу железа, солеварение и т.д. и т.п. Словом, найти свою нищу здесь было очень сложно, если, вообще, возможно. А деньги мне, по-любому, нужны, почесывал затылок парень, развалившись в соломе на телеге. Чувствую, денег нужно будет немерено. После долгого размышления отказался он и от другого способа, с которого уже пытался начинать зарабатывать, от продажи спиртного. Казалось бы, самое легкое в его положении — возможность быстро получить большие деньги. Только не тут-то было. Отдавая игумену бочки с кагором, он одновременно осторожно навел справки обо всем этом деле. Выходила совсем невеселая история. Не так давно по поводу незаконного производства и продажи вина и водки здесь созвали целый земский собор или государственную думу, если по меркам его бывшего мира. Больше месяца заседали по такой горячей теме, из-за которой Москву несколько раз захлестывали настоящие питейные бунты. Постановили ввести уголовную ответственность за производство и продажу алкоголя и назначить следующее наказание: штраф, битье кнутом и батагами, тюремное заключение. Вдобавок, решили наказывать и тех, кто покупал градусную продукцию. Их называли петухи один, которых по закону разрешалось пытать для получения информации о средневековых бутлегерах. Нихерово, короче, сатана, бы мягкий знак, подкузмил, наградил способностью, за которую сначала плетьми отхлещут, а потом в тюрягу отправит, недовольно пыхтел Дмитрий, ворочаясь с одного бока телеги на другой. Дорога, по мере приближения к столице, окончательно превратилась в болото, что совсем не прибавляло настроения. Козел рогатый, на, мол, дружище, тебе способность, пользуйся. Шутник, мать его. Выходило, что промышленное самогоноварение тоже было не для него. Что же тогда, что он вообще умел такого, что можно было быстро и легко сейчас монетизировать? От избытка невысказанных чувств Дмитрий даже деревянную слегу борта с такой силой легнул, что Михайло, повернувшись, на него очень укоризненно посмотрел. Что же вы такое творите, господин хороший, а еще дворянин? В печали, господине, может, сами хлебнете, больно уж вино хорошо. Михайло похлопал по полупустому кувшину, что притерся к его бедру. Говорите, поза называется, хороша поза. Дмитрий покачал головой, рано ему еще пить, да и голова сейчас нужна ясная и свежая. До приезда в Москву ему нужно было уже иметь более или менее четкий план или хотя бы его часть. На месте размышлять может быть уже поздно. «Ты на дорогу смотри, Шумахер», — буркнул парень, видя, как холоп все порывается повернуться и передать ему кувшин с самогонкой. «Свалимся в какой-нибудь овраг еще. Не бойтесь, господине, все будет хорошо. А что за сие, Шумахер? По церковному? Чаю? Что-нибудь?» Прицепился он к незнакомому слову. «А по мне хоть горшком называйте, лишь кормите и наливайте». «Ха-ха-ха», — рассмеялся Михайло и так громко залихватски свистнул, что их лошаденка испуганно дернулась. «Ха-ха-ха», одной рукой удерживая вожжи, он схватил кувшин и от души приложился к нему. «Ха-ха-ха», сразу было видно, что человек счастлив. «А почему бы и нет? Войны нет, крыша над головой есть, кормит до сыта, поит до пьяна. Вдобавок, его господин, сам архангел Гавриил, как тут не радоваться жизни?» «Потише, черт усатый!» — рявкнул Дмитрий на рассвистившегося холопа. «Хватит свистеть и так денег с Гулькин нос!» «Сгулькин? А что за Гулька такой? Уж не с нашей ли деревни Гулька сивый, что бабу свою так оприхо?» Снова завел было свою пластинку Михайла, как парень на него зло шикнул. Тот, чувствуя, что хватанул лишнего, сразу же заткнулся. «Все, молчу!» На хорошую мысль его натолкнуло, как это ни странно, одно происшествие, что с ними приключилось на дороге. У какой-то развилки они пытались разъехаться с торговым фургоном, который своей тушей закрыл большую часть дороги, не пройти, не проехать. Дорога сплошная грязь и болото, отчего сбоку фургон не объехать. Михайло, конечно, попытался, но едва в кювет не улетел. Часть барахла вместе с Михайлой с телеги ввалились. Вдобавок, на парня опрокинулся кувшин с остатками самогонки. «Бы мягкий знак. Вонять теперь будет, как от бухаря какого-то», — фыркнул Дмитрий, чувствуя, как благоухает. «Что же ты, баран, наделал? У меня же запасной одежды нет. Помыться тут негде, одеколона тоже». И тут его осенило. «Одеколон, а точнее духи. Это же была гениальная идея. Ведь что такое духи? Духи — это, прежде всего, спирт. А-а-а». Дмитрий издал громкий восторженный вопль. Сдерживаться не было никаких сил. «Михайло, бы мягкий знак, ты гений. Слышишь, ты настоящий гений, ничего не понимающий». Михайло удивленно дергал головой. Он-то ждал гневного ора, а плюх, а тут его хвалит. «Тебя же поить вином нужно до пьяна за это. Стой, стой». Позже, холоп был оживился, заслышав про вино, но сник, увидел грозное выражение лица у господина. Идея казалась решением всех его проблем. Ничего похожего на реальные духи в стране сейчас просто физически не было от слова совсем. Россия здесь не просто пахла, а воняла лошадиным или человеческим потом, чесноком и луком. Последним, вообще, некоторые специально натирались, чтобы разные насекомые не кусали. Чтобы перебить неприятные запахи, очень состоятельные люди использовали благовония, восточные ароматные масла и приправы, которые стоили просто немыслимых денег. Бояре, некоторые дворяне с их вторыми половинками источали аромат миндаля, мускатного ореха, корицы, кориандра, шафрана, ванили и меда. Другого здесь совсем не знали. Словом, простор для деятельности был безграничным. С его способностью делать спирт и знанием о духах из будущего, можно было деньги не столько лопатой грести, сколько настоящими камазами возить. К тому же это было не запрещено, а, значит, разрешено. Осталось только понять, точно ли он знает, как эти самые духи делать. Хотя, кто смотрел фильм «Парфюмер» или читал одноименную книгу, может и не задаваться таким вопросом. Там максимально подробно, с леденящими душу подробностями, изложено, как, из чего и с помощью чего производить основу для духов. Нужно было, по факту, лишь три вещи: спирт, с которым проблем в принципе не было, выжимка из пахучих цветов и некий животный ингредиент – мускус. С последним была небольшая проблема. Насколько Дмитрий помнил, ее получали из железа кита и какого-то нашего животного. С китом задница, если не ехать в Архангельск. А вот со вторым животным, парень задумался, пытаясь вспомнить, что это было за животное. В уме почему-то крутилось слово «пыжик». «Пыжик, пыжик, бы мягкий знак, причем тут пыжик, хорек что ли так называется? Пыжик, пыжик, черт, шапки из пыжика, пыжиковые шапки, бобровые шапки». Вспомнил, бобер, неисповедимы те извилистые пути, которые проходит мысль, прежде чем оформиться в нечто стоящее. То самое животное, из железы которого добывался мускус для духов, было самым обыкновенным бобром. «Михайло!» – заорал он, вскакивая и распугивая ворон на деревьях. «Ась!» – мигом отозвался тот, прибирая вожжи и заставляя лошадку сбавить ход. «Бобры здесь есть? Где?» – не сразу понял вопроса Дмитрий, с недоумением посматривая на лесок и видневшуюся возле него деревеньку из десятка избенок. «Дык, речку смотреть надоть. Бобры, говорю, нужны. Штук пяток, для начала. Есть такие охотники?» Он был не в зуб ногой в этой теме. Вполне возможно, что его холоп что-то знал. «Коли нужно, найдем Дмитрий Алексич», — кивнул тот, оказавшийся просто кладезем информации. «Есть людишки, которые и ловлей, и разведением бобров занимаются. Бобровники прозываются. Токма дороговато. Они ведь на шубы очень хороши, а боровая струю от ломоты в спине хорошо помогает. Вот помню, как ваш батюшка энтой самой бобровой струей мазался, когда спиной в походе маялся. Там ведь ждать никто не будет». Под негромкое бормотание Михайлы становилось ясно, что вопрос с добычей бобров решить можно. Нужно найти специальных ловцов и дать им задаток, после чего половина дела была сделана. Вскоре они уже въезжали в Москву, виду которой Дмитрий, надо признаться, довольно сильно удивился. Он, конечно, не ожидал увидеть грандиозных башен Москва-Сити и чего-то подобного, возведенного на средневековый лад. Тем не менее, думал и внутренне ждал чего особого, впечатляющего и захватывающего дух. Скорее всего, воображение парня было испорчено воспоминаниями из его заграничных поездок по старинным германским городкам с рыцарскими замками и средневековыми домишками. Видно, подсознательно и здесь ждал примерно такого же: каменных домов с черепичными крышами, кованых решеток, брусчатки под ногами, мушкетеров с огромными шляпами и со шпагами. Только ничего из этого он здесь так и не увидел. Б. Мягкий знак. «Походу, я Властелина колец пересмотрел. Гондорский Минастерь тыщу, что ли?» Всплыло в голове название эпического города-крепости Гондора. Дмитрий растерянно вертел головой по сторонам, привыкая к виду средневековой Москвы. Встретила столица его по-особому, свистом и матерками возниц, ядреными запахами навоза и свежевыпеченного хлеба, грязными брызгами и многочисленных зловонных луж. Словно застроенную хаотично, Москву пересекало большое число узких, кривых улочек, ведущих от одной боярской усадьбы к другой. Богатство одним соседствовало с нищетой и безысходностью других. Здесь проезжаешь мимо роскошного двухэтажного деревянного терема с резными воротами, украшенными бронзовыми набойками. Там, возле покосившегося, почти вросшего в землю, дома с провалившейся крышей. Всадники в богатых собольих шубах, с оружием в золоте и самоцветах обгоняли сгорбленных стариков и старых в ветхом тряпье. Высокие кареты с мордастыми слугами на запятках теснили старенькие крестьянские повозки. Собственно, все, как и всегда, ничего не менялось. «Давай-ка, Михайло, правь вон к тем колокольням. Чую, это и есть тот самый Заиконоспасский мужской монастырь, где академия располагается». Дмитрий заприметил характерную узнаваемую колокольню, которую ему подробно описал игумен Дионисий. Мол, сразу ее узнаешь, как увидишь. Она... после собора Покрова Пресвятой Богородицы, самая красивая во всем городе. Кстати, не забыл, о чем мы договаривались, чтобы язык на замке, иначе в гиене огненной, побледневший Михайло тут же ожесточенно закивал головой. На территорию монастыря въехать не дали. Двое крупных монахов в черных рясах так зыркнули, что отпало всякое желание спорить с ними. Парень проверил письмо за пазухой и, нагрузившись своими пожитками, пошел в сторону массивного двухэтажного здания из белого камня, стоявшего в стороне от высокой колокольни. Быстро пересек земляную площадь, кое-где прикрытую деревянными плашками, и оказался перед широким крыльцом. Сделать он успел лишь пару шагов по ступенькам. Нагруженный вещами, Дмитрий вперед-то особо не смотрел, больше под ноги глядел, чтобы не упасть. Шел с дороги. Презрительно рявкнул кто-то ломающимся баском перед его ухом. Тут же Дмитрий так пнули, что он вместе со всем своим барахлом отправился в полет. Парень даже сообразить ничего не успел, как с головой плюхнулся в глубокую лужу с холодной грязной жижей. Бррр, мерзость. Отплевываясь, он не сразу смог встать. Ноги все время скользили. На крыльце, глядя на него, заливалась весьма колоритная компания. В центре, выставив вперед ногу в софьяновом сапоге, горделиво застыл свиноподобный юнец с парой подбородков и свисающими румяными щеками. Одет богато, по самой последней польской моде. По обе стороны, угодливо оглядываясь на него, хихикали двое прихлебателей, одетых поскромнее, довольные, пальцами тыкали в Дмитрия, обзывали. Чисто шавки, которых пнуть не жалко. Бы-бы-бы, чистый наш хряк, раздавался громкий басок. Хи-хи-хи, как ты его знатно пнул, он наш харю скрючил. Слышалось мерзкое шакалье хихиханье. Бы-бы-бы, грязи похлебай, прежде чем сюда лезть. Толстяк даже за пузо схватился, так ему было смешно. Бы-бы-бы, куда ты со своим свиным рылом лезешь, пошел прочь отсюда, пока не спустился. А то, юнец смешно надул щеки. Рассмотрев во всей красе все это, Дмитрий поднялся на ноги, медленно утерся рукавом и картинно сплюнул. После угрожающе буркнул в сторону толстяка. А то что лопнешь, и все дерьмом вокруг забрызгаешь. Побагровевший толстяк уже раскрыл рот для ответа, как кого-то важного увидел. Клацнул зубами и многообещающе посмотрел на Дмитрия. После развернулся и скрылся внутри. Один петух, согласно соборному уложению 1649 г. 25 глава, указ о кормчих, покупавший незаконно произведенную или сбываемую алкогольную продукцию. По всей видимости, слово образовано от слова питье. 9. Начинаю действовать. Государыня Софья Алексеевна поднялась со своего места и, взяв с невысокого столика серебряный кувшин, наполнила два кубка. По комнате тут же поплыл чудесный цветочный аромат вина, привезенного из далекой солнечной Испании. «Попробуй этого вина, милый друг». Голос был у нее низкий, грудной, с бархатистыми нотками, совсем не скрывающий, а даже вытаскивающий наружу, ее женского томления и нерастраченного желания. С любовным блеском в глаза она смотрела на сидевшего рядом дородного мужчину в богатом на аглицкий манер камзоле, ворот которого был оторочен соболиным мехом. Из Гешпании, Васенька, привезли. Жаль, что последний бочонок остался. Очень уж мне это вино по нраву пришлось. Никогда раньше такого не пробовала. Испей из кубка. Под ее взглядом мужчина взял кубок и чуть пригубил вино. Удивленно качнул головой. Вино явно пришлось ему по вкусу. Он сделал уже глубокий глоток. Хорош ведь, улыбнулась Софья, не сводя с него глаз. Любила она его, что не было ни для кого секретом. Уже немолодой боярин Василий Васильевич Голицын тоже отвечал ей взаимностью, хотя понимал, что никогда не сможет сочетаться с ней законным браком, ведь она была царской крови. Хорошо, чистая амброзия, Софьюшка, такое вино и пьют божьи ангелы на небесах, ведь одного из них я сейчас и вижу перед собой. Он наклонился вперед и заключил ее ладонь в свои. Женская ладошка затрепетала, как пойманная пташка, и вскоре затихла. «Ангел мой, я очень по тебе соскучился. Почти седмицу не видел тебе. Ты все в делах, в заботах, аки пчелка. Тяжко мне не видеть тебя так долго». Голицын опустился на колени и обнял ее за ноги. Крупное, некрасивое лицо Софьи порозовело, в глазах появился блеск. Свободной рукой она коснулась головы своего гостя и зарылась пальцами в курчавые волосы. «Потерпи, дружок, забот много государственных. С академией тоже не все ладно», — улыбалась она, тоже опускаясь на пол, где и расположилась рядом с Голицыным. Продолжала касаться его волос, нежно проводя пальцами по лбу, щекам. «Еще Нарышкина никак не успокоится, все братцы Петьку на трон прочит», — посмурнела она, вспомнив про угрозу своему правлению. «Среди бояр и стрельцов воду мутят, сказывают, что не место бабе на троне, мол, плохая я государыня, слабая и жалостливая. Помнится мне, у тебя какая-то думка была, как мне силу свою показать и трон упрочить». С тяжелым вздохом она подвинулась ближе к мужчине и положила голову ему на плечо. «Есть одна задумка, Софья, нужна войной на Крымчака пойти. Помнишь, в прошлом месяце посол Ляхов про это говорил, мол, вся Европа против Османа поднялась. Много грошей нам предлагали, чтобы мы походом на Крымское ханство пошли». Приобняв ее, развивал Голицын свою мысль. «Таким походом ты и свою силу всем боярам явишь, покажешь, что настоящая государыня». Софья Алексеевна вздрогнула, услышав про войну, повернула к нему свое бледное лицо. «Осилим ли, ведь там рядом османы, сразу за крымчаков вступится», — обеспокоилась она. Голицын еще крепче обнял ее, успокаивая тем самым. Вообще, мужчина являл собой самоуверенность. Расправил плечи, уголки рта раздвинулись в снисходительной улыбке. «Осилим, моя голубка. Османы сейчас с ляхами и франками будут заняты. Вся армия у них там, с пушками и кораблями. На нас никого и не останется», — уверенным голосом говорил он. «Обязательно с крымчаком справиться. Сам во главе армии встану». Царевна тихо ахнула при этих словах и обеспокоенно вцепилась в его ворот. «Не бойся, Софьюшка. С победой вернусь, и тебе послабление будет. Глядишь, может, с Божьей помощью, после и обвенчаемся». Долго они еще так разговаривали-говорили, миловались. Слышался уверенный голос Голицына, воркующий голосок Софью, звуки поцелуев. После, когда подошло время полдничать и за дверьми опочивальни стали чаще раздаваться тихие шаги личной служанки государыни, Софья начала вставать с пола. Не сразу, правда, получилось. В спине то и дело простреливало. Дмитрий, виновато потупив голову, стоял перед ректором академии, высоким худым мужчиной лет 40-45, одетым в потрепанную и многократно стиранную монашескую рясу темного цвета. Ректор, Сафроний Лихут, был выходцем из греков, внешним видом, правда, совсем не напоминая классического жителя Пелопоннес с его характерным профилем, прямым носом и тяжелым подбородком. Лицо его было лошадиным, вытянутым, с невыразительными тусклыми глазами, оживавшими лишь тогда, когда речь заходила о математике. «Хаэм, что же ты, юнош, ведешь себя с таким непотребством?» Держа в руке письмо от игумена Дионисия, укоризненно качал головой ректор. Глаза его так и сверлили Дмитрия, с одежду которого стекала грязная жижа. «Пришел знания и мудрости набираться, а творишь такое!» Нагрубил своему будущему товарищу по учебе, лаялся на него непотребными словами, испачкал свое платье. «Нехорошо, знатный косяк!» Дмитрий еще ниже опустил голову, чтобы не было видно его искаженного злостью лица. Он бы сейчас того толстяка, что его толкнул в грязь, голыми бы руками разорвал. Останки же после истоптал ногами в жижу. «А, знаешь, кого ты обидел?» — вдруг спросил грек. Дмитрий, подняв голову, отрицательно покачал головой. Откуда было ему знать? Ведь он здесь первый день и этого ученика, вообще, первый раз видел. «Вижу, правду рекишь. То, старшой сынок боярина Михаила Петровича Воротынского, самого главы разбойного приказа», — Лихут внушительно поднял палец к небу, — «мол, почувствуй значимость». Дмитрий, правда, почувствовал. Хреновая новость. Нажить себе на пустом месте такого врага, это нужно было постараться. Сына самого главы разбойного приказа по матери обложил. Ты бы, юнош, пошел и повинился. Скажешь, так, мол, и так, не со зла такие непотребные слова сказал. Принялся его учить ректор, видимо, не желавший иметь в стенах академии конфликтов. Действительно, зачем ему разборки между учениками? Здоровье и настроение это никому не прибавит. Поклонишься лишний раз, спина, чай, не отвалится. Не хочешь, гордость сие в тебе говорит. Негоже то для христианина, тем паче для незнатного юноша. Да он и сам понимал, что ему сейчас эта разборка никак не нужна. Только мешать будет в осуществлении его планов. Только и другое обстоятельство Дмитрий понимал. Простым поклоном и банальными извинениями тут не отделаешься. Сынок Воротынского, судя по его виду и настрою, был той еще тварью. Такой все соки выпьет, гнобить будет так, что руки на себя наложишь. Есть такие уроды, которые просто наслаждаются чужими унижениями и страданиями. Их хлебом не корми, дай поиздеваться. Наконец, нельзя было забываться, что Дмитрий был, пусть и незнатным, но дворянином. Прилюдное покаяние для него сейчас было унижением. «Нет, батюшка», — выдавил из себя Дмитрий, когда замолчал ректор. «Не виноват я, никого я не обзывал. Лжа все это. Наоборот, передо мной должны извиниться. Меня толкнули. Платье мое испачкали. Сами видите». Лихут укоризненно качнул головой, а после махнул рукой. «Мол, как знаешь, хорошо. В письме, мой друг, пишет, что ты знатно числа слагаешь. Никто, мол, так не умеет. Быстрым разумом прозывал тебя. Так ли сие?» В глазах грека появился откровенный интерес и, Дмитрию показалось, недоверие. Парень в ответ кивнул и скромно улыбнулся, словно говоря: «Умею. Очень сие хорошо. Счет и математика приводит разум в порядок и помогает мыслить», — говорили древние философы. «Поспрашиваю тебя», — усмехнулся грек. Видно было, что Лихут не верил Дмитрию и хотел разоблачить его. «Скажи-ка мне, юнош, сколь будет, коли к двум дюжинам прибавить еще две дюжины?» Дмитрий тут же, ни секунды не думая, ответил, чем вызвал удивление грека. «Хорошо, раздели-ка мне 3 сотни и 6 десятков на 3 части», — задал Лихут еще одну задачку, похоже, для местных второклассников. Сразу же получил ответы на этот вопрос, что уже раззадорило ректора академии. Совсем он не привык к таким скоростям в счете, которые говорили либо о большом опыте, либо о значительном таланте к математике. Дмитрий его все больше и больше удивлял. «Хаэм, вижу, простые задачки тебе, как орешки белочки. А по плечу ли тебе вот эта задача? С вызовом проговорил грек. Один человек-пьяница выпивает бочонок кваса за 2 седмицы, а вместе со своей жинкой он выпивает такой же бочонок за 10 ден. За сколько дней его жинка выпьет бочонок одна? Один. Услышав задачу, Дмитрий чуть не заржал. Решение было не особо сложным. Все такого рода задачи решались по одной схеме. Нужно было найти самое близкое число, которое делилось и на 14, и на 10. Это 140. Значит, за 140 дней человек выпьет 10 бочонков кваса, а вместе с женой – 14 бочонков. Значит, за 140 дней жена выпьет 14-10-4 бочонка кваса. Тогда один бочонок кваса она выпьет за 144-35 дней. Конечно, пришлось почти на 5-6 минут выпасть из реальности. С блокнотом и ручкой для наглядности он бы справился за минуту, не позже. 35 дней, батюшка, ответил Дмитрий. У ректора академии в этот момент был такой вид, который можно было описать лишь одним словом – охренеть. Он аж глаза выпучил, того гляди, из орбит вылезут. Он уже открыл рот, чтобы еще что-то спросить, но его прервали. Подошедший из-за спины монах спросил про квашеную капусту, которая в кадушке портится начало. Потом зашел разговор про репу и морковь, которые сильно мыши погрызли. Словом, хозяйственные дела. Дмитрию велено было идти в монастырскую баню, которую еще утром топили, чтобы отмыться и себя в порядок привести. На учение он должен был прийти на следующий день. Определили его в самый низший класс, который здесь назывался инферма или слабый с греческого языка. Как понял Дмитрий из разговоров, ему почти 4 года предстояло учиться в первом классе, изучая только языки, латинский, греческий, арифметику, грамматику, историю и катехизис. Нет у меня 4 лет, чтобы местный диплом получить. По-хорошему, у меня и года даже нет, бормотал он, рыща по огромному монастырскому подворью в поисках бани. Надо срочно активизироваться. Вопрос, правда, с чего начать? С этой же мыслью он вышел из бани и пошел в город. Прежде чем думать о великом, о знакомстве с сильными мира сего и организации похода в Крым, следовало озаботиться самым насущными, а именно жилья и еды. Конкретно сейчас ему был нужен какой-то угол, куда можно было приткнуться на время обучения. Желательно, чтобы этот угол был не сильно дорогим и с вменяемым хозяином. Ему совсем не улыбалось жить в притоне, где за хорошие крепкие порты могут прирезать. Узнать о жилье можно было в местном аналоге сети интернет, рынке, что раскинулся на территории Китай-города. Б. Мягкий знак, какой же здесь рассадник заразы, куда только местный санэпидемнадзор смотрит, ворчал себе под нос Дмитрия, пробираясь мимо гниющих внутренностей какого-то животного, источавшего неимоверное зловоние. Совсем рядом, буквально в паре шагов, сладко торговал пирожками совершенно невозмутимый мужичок с бородой-лопатой. Пирожки, кстати сказать, выглядели весьма аппетитно, румяные, с корочкой, так и просились в руки. «Слышь, земляк, почем пирог?» Тот смерил парня недоуменным взглядом, явно пытался понять, почему его назвали земляком. Может, они и правда были земляками и проживали на одной улице. Полушка за пирог капустой, за 2 полушки пирог с мясом отдам, наконец, ответил торговец, так и узнав парня. Бери с мясом, сытым весь день будешь. Покосившись на валявшую гнилую требуху, Дмитрий покачал головой, про себя добавил, что с таких мясных пирогов скорее можно было диарею заработать, чем сытость. Кто знает этого капиталиста с бородой, где и какое он брал мясо? Лучше с капустой взять. С капустой давай, кинул ему парень полушку, крошечную с полногтя монетку. Обратно получил здоровенный, с 2 ладони пирог, в который тут же вцепился зубами. Вкусно, прошамкал он забитым ртом. Шпашиба, жемляк. Около часа он наворачивал круги по базару, проходя то по мясному концу, то кузнечному, то по ряду с тканями. Глазел с открытым ртом на продавцов и покупателей, изображая из себя глупого деревенщину. Задавал вопросы про цены, про здоровье, про свободный угол, где бы можно было приткнуться бедному сироте. Внимательно вслушивался в звучавшие разговоры. Сейчас все могло пригодиться. Шел отсюда прочь, ворюга. Ходят тут, а потом прут все подряд. Наорали на него сряда, где торговали дорогими тканями. Даже плетью разок хлестнули, чтобы близко не подходил. Чичи с пса спустю. Про жилье Дмитрий так ничего и не узнал. Зато кое-что придумал по поводу своего бизнес-проекта с духами. Решил завести себе на рынке небольшой прилавок, посадить туда какого-нибудь продавца с нерусским лицом, который будет выдавать себя за гостя с далекого востока, торговца великой редкостью на этой земле, невиданными ароматами. 100% эта тема зайдет. У нас всегда на все иностранные падки. Здесь тоже наживку проглотит с такой силой, что удочку вырвут, бормотал парень, продолжая бродить по окраинным рядам рынка. Осталось только найти подходящего актера, который согласится сыграть какого-нибудь араба с востока. ХМ, например, вот такого. Б, мягкий знак. Азиат. Может этого. Дмитрий едва не споткнулся о какого-то бродягу с нерусскими чертами лица, который сидел, по-восточному скрестив ноги. На седой голове старика была намотана какая-то плотная ткань, напоминавшая челму. В руках были видны четки. Кити. Биг Кити. Эх, нэг билай булды. До слуха Дмитрия донеслось негромкое бормотание старика. Сначала речь бродяги показалась ему незнакомой. Потом, прислушавшись, он стал разбирать отдельные слова и целые предложения. «Нэг былай кэти, два». Остановившись, парень присел рядом со стариком и еще раз прислушался к его невнятному бормотанию. «Не хазер шлерня, бельмим, три». Парень узнал язык, на котором говорил старик. Это был татарский. Он немного разбирал его. Понимал с пятого на десятое слово. Судя по бормотанию старика, тот только сегодня похоронил сына и остался один с маленьким внуком на руках. Сына, мелкого корабейника, остановили на дороге и, убив, забрали весь товар. Теперь со старика требовали большие деньги, которые ссудили его сына на закупку товаров. Не шлерня, акчаюк, ашаргаюк, кэтики шлилар килиляр, акралар 4. До Дмитрия сразу уже дошло, что лучшего варианта для своего продавца ему просто не найти. У старика был смуглый цвет лица, довольно узкие глаза, нос с горбинкой, словом, готовый нерусский. Он быстро добежал до торговца пирогами и купил пару штук с капустой. После сразу же вернулся. «Слышь, батя, возьми, попробуй пироги, вкусные». «Черт, как сказать по-татарски?» «Слушай, аша эти, аша, якши аш». 5. С трудом вспомнил он подходящие слова. «Акчакирикме». 6. Вздрогнувший от чужого голоса, старик поднял голову. Долго смотрел на пирог, который ему протягивали. «Бери, батя», — Дмитрий совал ему в руки пироги, — «поешь». Наконец, взял и, отломив небольшой кусочек, положил его в рот. Медленно разжевал и с видимым удовольствием проглотил. После уже начал с жадностью откусывать от пирога кусок за куском. Видно, что был сильно голоден. «Поговорить нужно, батя. Хочешь заработать?» Дмитрий вытащил мешочек с медиками из-за пазухи и выразительно потряс им. «Нужно лишь немного поиграть». Старик на удивление быстро согласился. Его ничуть не удивило предложение выдать себя за торговца с востока. Он даже согласился свой дом предоставить для нужд Дмитрия, который решил ради сохранения тайны именно там развернуть производство одеколона и духов. Вдобавок, можно было там и жить. Жилье оказалось, правда, не очень. Небольшая курная избенка, 5 на 5 шагов. Над головой вместо потолка сразу же виднелась соломенная крыша. Рядом стоял покосившийся сараюшка, который Дмитрий и решил сделать своей базой. «Будешь сыт, обут и одет, батя. Внука своего на ноги поставишь. Только слушай меня внимательно. Делай именно так, как я говорю», — вводил парень старика в курс дела, усевшись возле невысокого стола в избе. «Сделаем из тебя восточного торговца, у которого очень редкий и необычный товар, ароматы из далеких земель. Снимем на рынке небольшой угол, наймем какого-нибудь здорового детину для охраны, подумаем насчет рекламы. Не понимаешь? Ничего, сейчас все разжую». Понял тот не с первого и не со второго раза. Главное, что понял. Сильно удивился, что найдутся люди, которые станут платить за хороший запах. Даже смеяться начал. Мол, глупость какая-то. Ведь запах человеку Господом данный, нельзя его прятать от других. Дмитрий тоже посмеялся. Правда, не вместе с ним, а над ним. Бедняга даже не догадывался, какой бешеной популярностью будет пользоваться его товар. Кхе, развеселившийся старик, вдруг закряхтел и схватился за спину. Видно, в спину вступило. Болит, посочувствовал Дмитрий, в свое время и сам страдавший от похожей боли. «Ну-ка, приляг на скамью, сейчас тебе спиртовую повязку сделаем. Ложись, ложись, сейчас узнаешь, что это такое». Решил ткань спиртом намочить и на спину ему положить, чтобы там мышцы немного разогрело. По своему опыту знал, что все обезболивающие мази на этом эффекте работают. Подержал немного старый кувшин в руках, когда же носом почувствовал спиртовой запах, обильно пролил на широкую полоску ткани, ее и положил старику на смуглую спину. сверху накрыл каким-то тряпьем. «Ой!» — вздрогнул татарин, когда почувствовал, как по спине пошла горячая волна. «Хорошо, ряхмить, малый семь!» — улыбаясь, Дмитрий кивнул. «Помог человеку и хорошо!» После в голове мелькнула мысль, а не заняться ли ему производством и продажей вдобавок медицинской продукции, ведь у нее огромный потребительский рынок, а что бы и нет, спирта хоть залейся, можно настойки бочками клепать, главное, рекламу хорошую создать, придумать какой-нибудь звучный слоган, после нанять пацанов, чтобы они бегали по столице и выкрикивали мою рекламу. Один задача взята из реального учебника Ф. Магнитского арифметика от 1701 г. 2. Плохо, очень плохо. Почему так произошло? Почему так случилось? 3. Что теперь делать? Не знаю. 4. Что делать? Денег нет, есть нечего. Плохие люди приходят, ругаются. 5. Ешь, отец, ешь. Хорошая еда. 6. Денег не нужно. 7. Спасибо, парень. 10. Пошла веселуха. В сторону Китай-городе катилась карета, явно французской работы, в чем убеждали и слишком плавный изгиб дуг у основания, и излишняя вычурность накладных украшений из красного и черного дерева, и более высокий порожек. Сопровождали ее аж 6 верховых стрельцов, с важным видом поглядывавших на расступающихся перед ними прохожих. Хозяин, к дверце с козлов перегнулся возница, мордатый парень с неприятным лицом, одетый в добротный армяк, с дорогим ножиком за поясом и наглым взглядом, он явно не был простым слугой. Шумят что-то впереди, уж не чернь ли буянит, может в переулок свернем, а после через Яшки на враг проведем. Из окошка кареты высунулась крупная голова в боярской бархатной шапке с крупными жемчугом по ее краям. И что, боярин Воротынский воров и голытьбу испугался? Ты что говоришь такое, пес? Рявкнул Михаил Петрович на своего личного слугу. По краю окошка настойчиво постучал ствол богато украшенного пистоля. Боярин явно требовал ехать вперед. «Трогай, а плетьми прикажу приголубить. А вы в оба глядайте. Чуть что саблями рубите. Быдло только этого и страшится». Стрельцы в ответ понимающе кивнули. Потянулись к рукоятям сабель, проверяя, легко ли они выходят из ножен. «С Богом, волчья сыть!» Криво усмехнулся Воротынский, всегда бывший неробкого десятка. Что ему были волнения черни, коли он в одиночку на целый десяток осман выходил, тьфу и растереть, а ежели смерть, то и ее с честью примет. Гони, гони. Хлестко ударил кнут по крупу одной из лошадей, тут же жалобно заржавшей. Карета резко дернулась и понеслась, стуча колесами по вывернутой брусчатке. Когда же оказались у первых базарных рядом, то их взглядом предстала удивительная картина, не очень похожая на волнение городской бедноты. Конечно, все шумело, бурлило. Кому-то со смаком били морду. «Ах ты, сукин сын, поирвай меня лезешь. На, получай!» Хрипел кто-то из-за людских спин. Явно один из дерущихся. «Мы, зарайские, всегда выше вас стояли. Ваши деды и прадеды наши ноги мыли и навоз убирали. Что, козалуп ты драный? Это мы попервой вас завсегда были!» В ответ возмущенно орал другой. Похоже, соперник первого. «Пошел прочь от товара. Я первый яга увидал». Вокруг громко кричали, подбадривая дерущихся. Драка тут была, а не восстание. Дошло, наконец, до Воротынского. Кажется, двое купчин какой-то товар не поделили. Бывает, усмехнулся боярин. Так, хотел было уже сказать, чтобы ехали дальше, как передумал. Решил посмотреть, что это за товар такой. Все-таки не каждый день купцы дерутся. Стенька, пошли, поглядим. Слуга прыжком слетел с козлов и, выхватив деревянную дубинку, пошел вперед, в сторону толпы. По бокам от боярина встали спешившиеся стрельцы. Таким клином, раздвигающим толпу, они и вышли к двум дерущимся. «Стоять! Стоять, вашу мать!» — грозно крикнул Воротынский, решив прекратить готовящееся смертоубийство. Распалившиеся драчуны уже за ножами потянулись. «Не дай Господь в дело их пустит, Стенька! Вежи этих подлецов! Потом в холодной пусть посидят пару ден, чтобы впредь умнее были. Ну, собаки!» Рукоятками бердышей стрельцы быстро навели порядок. Пару раз по хребтине двинули, и все успокоилось. Стенька еще своей дубиной кое-кому для вразумления добавил. А что, ему не жалко. Из-за чего тут? Воротынский огляделся по сторонам. Толпа, и не думавшая расходиться, внимательно следила за ним. Ну или кто на дыбу захотел. Люди колыхнулись назад. Кто-то вытянул руку в сторону небольшой навеса, что стоял в 5-6 шагах отсюда. Вперед выскочил низенький плюгавенький мужичок с помятым картузом на грязной голове и начал низко кланяться. «Надежа, боярин, «Я все знаю, видел, я все покажу». Он удивительным образом умудрялся и низко кланяться, и одновременно заглядывать по собачьи в глаза боярину. Видимо, сказывалась долгая практика. Там все, вона, невиданный товар. Купчики, как яго углядели и распробовали, так и в них, словно бес вселился. Морды красные стали, лаяться пошли, а после в драку полезли. Нахмурившись, Михаил Петрович повернулся в сторону навеса, за которым стояла какая-то странная. Боярин недоуменно сдвинул брови, ничего не понимая. Продавец, старик с раскосыми глазами, был одет в какое-то платье, напоминающее то, что носит в жарких странах. Это был длинный свободный балахон, без какого бы то ни было намека на талию, пояс. На голове находилось некое подобие челмы, особым образом свернутое длинное полотно. Руки старик непрестанно перебирали четки из крупных черных камней. Хаем Воротынский подошел к самому прилавку, продолжая внимательно разглядывать старика. Много повидавший гостей из чужих стран, он никак не мог понять, откуда этот продавец прибыл в Москву. Челма намекала на страну у Хвалынского моря, длинное платье из темной парчи, на Османскую порту. Четки из черного дерева могли прибыть только из египетского бейлика. «Чем торгуешь, гость один?» Старик, лицо которого казалось вырезанным из камня, молча поклонился и поднял с прилавка широкий кусок ткани. Внизу оказались маленькие, с детский кулачок, бутылочки или даже кувшинчики из непрозрачного зеленого стекла, сверху закрытые пробками и залитые сургучом. «Что сие?» — начал терять терпение боярин, тыкая толстым пальцем в прилавок. Опять ничего не говоря, продавец откуда-то вытащил початый бутылек и осторожно поднес к лицу Воротынского. Тот хотел было отшатнуться. Кто знает, чем могли в лицо ткнуть. «Ну-ка, ближе», — дрогнул голос боярина. Его ноздрей коснулся чудесный цветочный аромат. Казалось, он был в огромном поле, заполненном самыми разными цветущими цветами. Хотелось снова и снова вдыхать этот аромат, наслаждаться им, купаться в нем. Он с трудом оторвался от бутылька. «Что сие за благость такая?» Словно боженька в душу почеломкал. Вся дурнота мигом прошла. Он повел носом и поморщился. Зловонные запахи базара вновь начали возвращаться, отступив на какой-то миг. «Откуда привез ароматные масла?» Догадавшись, быстро спросил Воротынский. «Конечно, это были масла, что везут с востока. Он и сам не раз брал себе и своей супруге. Только те почему-то было послабее запахом. Разводили, наверное, водой, собаки. Шкуру бы с них спустить. От осман, с Перси, с Индии, вестимо, старик, наконец, кивнул». Воротынский наклонил вперед и глубоко вдохнул, надеясь снова почувствовать тот чудесный аромат. После оперся руками на прилавок. «Слушай, чужеземец, я боярин Воротынский. Вся Москва меня знает», — внушительно начал он, подбоченись и выставив вперед живот. «Весь товар мне продашь, не обижу. Много, очень много получишь. Все, что будет, сразу же мне вези. Слышишь меня, все возьму». Старик щурил узкие глаза и кивал. Воротынский же мысленно потирал руки, понимая, что за атакой подарок к своим именинам государыня ему простит любое прегрешение. Последних же у него, как и любого другого, было немало. Еще учиться толком не начал, а его уже привлекли к работе. На третий или четвертый день, как он начал в славяно-греко-латинскую академию ходить, ему уже послушание дали, словно настоящему монаху. Оказалось, здесь порядок монастырский такой. По словам ректора академии, ученики должны и земными трудами заниматься, а не только грызть гранит науки. Во время работы в монастырском хозяйстве с ним приключилась довольно занимательная история. Хотя, правильнее даже сказать, курьезная. Понадобилось ему во время уборки территории отлучиться по малой нужде. Забежал он быстро в закуток, что находился между монастырской овчарней и конюшней. Думал здесь по-быстрому все свои дела сделать и вернуться к работе. Только развязал шнурок и приспустил порты, как в голову ему пришла, глупейшая, как поначалу показалось, мысль. «С этой способностью я же готовый огнеметчик. Вот тебе и супероружие для войны с крымчаками. Ха-ха-ха». Из стороны в стороны водил оружием, словно уже обрушивал на врагом зажигательную смесь. Бред какой-то. Встали напротив друг друга два войска, русское и крымско-турецкое. Тут я вперед вышел со спущенными портками и готовым оружием в руках, поднес свечку и как начал. Ха-ха-ха-ха. Парень едва не свалился с ног от напавшего на него дикого ржания. Хрипел, сопел, пытался кусать губы, но сумасшедшая картина с голозадым огнеметчиком никак не выходила из его головы. В его мыслях фигура с интересным оружием с немыслимой беспощадностью ждала орды крымских воинов, превращала в пепел их крепости и укрепления, уничтожала османский флот. Успел даже представить, как за его ратные подвиги ему на грудь лично государыня Софья вешает только что утвержденный орден ссаного генерала. На реверсе ордена располагался он во всей красе. Вот же, бы мягкий знак, отлучился называется по нужде. Что за бред в башку лезет? Качал Дмитрий головой, когда немного успокоился и перестал задыхаться от ржания. У него аж скулы стало сводить. Проблем что ли мало? Проблем же хватало. Один сынок Воротынского чего стоил. Этот толстяк, недавнюю их стычку воспринявший неимоверным унижением для своей боярской чести, буквально преследовал парня. Вместе со своими прихлебателями, двумя крепкими оболтусами, не давал ему прохода в школе. Подстерегал у школьных келий, пытался столкнуть с одной из многочисленных лестниц, норовил напакостить во дворе. Дмитрию, не будь дураком, держался, стараясь не раздувать конфликт. Проблема с великовозрастным болваном, сынком очень важного здесь человека, могла серьезно помешать его планам. «Мать твою!» — фыркнувший парень едва успел пригнуться, когда увидел летящий в его сторону комок. Пролетела мимо и шмякнулась в стороне. Оказалось, кто-то кинул в него слегка подсохшей коровьей лепешкой. Вот же уроды! Возле коровника маячили три довольных рожи с палками, которыми, похоже, и кидали в него навоз. Точно. Толстяк снова подцепил здоровенную лепешку и с силой замахнулся палкой, но кусок навоза сорвался и упал на соседа. Тот тут же начал отряхивать испачканную одежду, что-то жалобно вереща. Отведал говнеца, ехидно крикнул Дмитрий, сопровождая вопрос обидным жестом. Если мало, то у коровы под хвостом еще пощупай, чай не откажет. Полаялись, конечно, немного, пока не пришел надзиравший над ними монах. Схимник, весьма суровый дядька, одним своим видом все прекратил, даже слова не сказал, только зыркнул на них пронзительным взглядом из-под седых бровей, сразу же у них мороз по коже пошел. Такого разве не послушаешь, если только от одного взгляда душа в пятки уходит. Все, парень примирительно развел руками, показывая, что все понял. Я уже работаю, схватился за метлу и продолжил подметать монастырский двор. Метла была здоровенной, ручка едва ли не 2 метра, прутьев огромный пучок, такую не каждый мужик использовать сможет. Видно, был тут монах-богатырь, который под себя этот инструмент делал. Хотя, вскоре Дмитрий приноровился мести, нужно было не сильно загребать. Замахнулся и чуть ручкой двинул, еще замахнулся и снова двинул. Так, понемногу, дело и пошло. Пока мел, не переставал размышлять о своем положении, которое, если честно, было немного мутноватым. Учеба в академии, сначала показавшаяся ему трамплином для прыжка по дочери государыни, оказалась весьма нудным и совершенно бесполезным занятием. Подумать только, почти весь световой день его и еще 20 таких же гвариков заставляли зубрить сначала латинские слова, затем греческие. Вбивали в них знания грамматики, которая казалась темным лесом. Ни о каких современных педагогических технологиях, облегчающих обучение, здесь и слыхом не слыхивали. Единственным и главным инструментом, побуждающим к учебе, здесь были розги, про которые ко второму дню учебы парень уже мог написать целый трактат. Какие прутья самые гибкие, как и сколько их нужно вымачивать, сколько соли кидать в раствор, как лучше стягать и многое другое. Не еет, чертыхался он, продолжая мести двор. Местный учебный процесс приводил его в настоящее уныние. «Это я тут буду целых 4 года стихии учить, тонны церковных гимнов на старославянском заучивать. Зачем, на какой, значит, ца, хрен мне все это». Реальная дичь. Прямого выхода на государыню и все это время он так и не увидел. А часики-то неумолимо тикали. Он же ни на шаг не приблизился к своей цели. Может напрямую попробовать, чего огород городить. Подойду к ректору и скажу, что я гений, что учеба это мне ни к чему. После на экзамене такое выдам, что все ахнут. Возьмут меня под белые ручки и поведут к царице. Та же, увидев меня, скажет: «Das ist fantastisch, komm zu mir». Государыня, которую он никогда в глаза не видел, почему-то представилась рыхлой лебедой бабищей с огромной, просто выдающейся грудью. Она в одном тесном халатике, откуда в этом времени халатик, спросит внимательный читатель и будет абсолютно прав, через который просвечивали все ее прелести, возлежала на диване и призывно махала рукой. Причем, делал это с такой неимоверной женственностью, что все на теле дыбом вставало. Хотелось, как, почуявшему текущую сучку, кобелю все бросите, задрав хвост, бежать к царице. Мать вашу, мальчик-то созрел, брякнул Дмитрий от таких фантазий в голове и почему-то покраснел, как вареный рак, совсем крыша едет. Царицу в пеньюаре представил, хоть стой, хоть падай, бы мягкий знак, как будто проблем больше нет. Словно реагируя на эти слова, бугорок спереди на штанах еще подрос. Мужавшее тело переполняли гормоны, и оно определенно хотело бабу. Свое коварное дело делали и воспоминания взрослого я Дмитрия, которые наполняли эротические образы излишне яркими красками, звуками, ощущениями и прикосновениями. Как же не вовремя все это? Ой, Димон, не вовремя, застонал он, чуть не выронив из рук метлу. С гормонами здесь и сейчас бороться было крайне сложно. К веселым вдовам не пойдешь. Не было на Руси официальных борделей. Да и страх нарваться на какую-нибудь срамную болезнь и сгнить заживо останавливал. Купить чью-то конкретную любовь вряд ли позволили бы финансы, которые пока еще пели романсы. Оставалось только идти легальным путем, жениться, что похерило бы все его планы. Надо скорее активизироваться с моими делами. Чую, дальше будет только хуже. Под эти разговоры с самим собой Дмитрий не заметил, как и выполнил послушание. Часть двора, примыкавшая к монастырской едальне или столовой, оказалась полностью подметенной. А теперь надо возвращаться к занятиям. Как раз колокол ударил, положив в сарай метлу, парень направился в сторону учебных келий, куда уже бежали другие ученики. Сейчас, кажется, география будет. Отец Гавриил за преподавателя будет. Опять будет пургу гнать про твердые небеса с сидящими на облаках ангелами и адские ямы за океаном. Черт, быстрее бы все закончилось. У меня там дел немерено. До конца занятий Дмитрий еле дотерпел. Сидел на лавке, как голой задницей на раскаленной сковородке. Вертелся, чесался. Быстрее хотелось вернуться к своему маленькому бизнесу, на который он возлагал очень большие надежды. «Эй, нищеброд, ходи и оглядывайся», раздавался откуда-то сбоку противный шепот сынка Воротынского. Толстяк все никак не прекращал своих попыток достать парня. «Кликну моих гайдуков, и они с тебя шкуру с живого спустят. Я же сальцой буду сыпать, чтобы ты, гад, знал, перед кем кланяться нужно». Парень даже ухом не повел. Эти угрозы уже порядком ему надоели. Толстяка он уже раскусил. Записной трус. Храбрый только тогда, когда за его спиной толпа слуг стоит с оружием. «Поклонись мне в ножки, тогда прощу. Сапоги поцелуешь, на коленях поползаешь. Коли же упрямиться станешь, с живого не слезу». Никак не мог успокоиться толстяк, которого, видимо, зло брало, что на него внимания не обращают. Оглох что ли? В шею Дмитрию прилетел камушек, черканувший его до крови. Парень почувствовал, как кровавая струйка скользнула по шее и устремилась за воротник. Больно. Дмитрий зашипел, прикрыв рукой шею. Едва стерпел, чтобы не вскочить с места. Поцарапался, нищерод, издевательски засмеялся боярыч, когда занятие, наконец, закончились и их распустили по домам. Стоя в окружении своих прихлебателей, он кривлялся, показывая, как кидал камни. «К лекарю сходи, чтобы тебя полечили». «Ха-ха-ха», ломающимся баском его поддержали оба прихлебателя. «Ха-ха-ха, откуда у нищеброда деньги на лекаря? Поплюй лучше туда». «Ха-ха-ха, лучше». Уже вышедший было из учебной кельи, Дмитрий резко развернулся и, сделав два быстрых шага, смачно харкнул в толстяка. Ювелирно попал, харкотиной прямо в глаз залепил. А-а-а, толстяк вдруг согнулся пополам и начал дико тереть место, куда попала слюна. Верещал визгливо, по бабе. Рядом непонимающе топтались мордастые прихлебатели. Ничего понять не могли. Чего так орать-то? Слюна ведь, вода, считай. А-а-а, жгет, жгет. А-а-а, больно. А-а-а, свалился на деревянный пол и начал кататься по нему, не переставая визжать при этом. У Дмитрия при этой картине тоже удивленно вытянулось лицо. Даже подумал, не переигрывает ли толстяк, что это еще за херня. Недоуменно пробормотал парень, смотря, как визжит и вертится от боли тушка ученика. Это же слюна, хм, вроде, слюна. Увидев, что все внимание досталось орущему толстяку и на Дмитрия никто не смотрит, парень незаметно подошел к окну и плюнул на пол. Слюна, оказавшаяся странного оранжево-желтого цвета, коснулась потертой дубовой доски и в этом месте дерево зашипело, словно сюда попала царская водка 2. Вот же, бы мягкий знак. Да, ты, вообще, охренел, сатана. Сначала кровь превратилась в синюю незамерзайку, потом моча, в спирт, теперь вот еще слюна, в царскую водку. В некоторой прострации Дмитрий выбрался из монастыря и пошел в сторону Китай-города, где находился его новый дом. В себя пришел в каком-то темном переулке, перекрытом в трех стороны высоченными воротами. Ни единого огонька вокруг не горело, темно, ход глаза выколи. Черт, куда это я забрался? О, прохожий, эй, земляк, как к Яшкиной яме выйдет? Но за спиной вдруг выросла крупная фигура, дохнула тошнотворной смесью гнили, чеснока и пота. Хрясть, Дмитрия так по голове врезали, что в глазах искры появились. Ноги тут же подогнулись, и он мешком осел на землю. Этот вроде, если кабачику другого притащим, он с нас башки снимет. Живой, ади пришиб, не дай бог пришиб. Один гость, так могли называть иноземного купца, особенно из восточных стран. Два, царская водка, смесь концентрированных азотных и соляных кислот. 11. И что теперь? Пробуждение было просто адски ужасным. Голова раскалывалась на части, которые никак не удавалось собрать воедино. Где-то в затылке одновременно и стучало, и сверлили, и скрипело, сливаясь в отвратительно болезненный звук. Ужас. Никак не хотели открываться глаза. Залеплены что ли чем-то? Надо протереть, попробовать. Апа. Руки, похоже, связаны. Поля, к дядько, шавалится. Откуда-то сверху до Дмитрия донесся радостный шепелявый возглас. А, говоришь, зашиб. Видишь, не зашиб. Гы-гы. Довольно забормотал голос. Сразу же Дмитрия начали тормошить. Воровали с одного бока на другой. Видно, проверить хотели, живой он или нет. Точно очнулся. Слышишь, голуба, хватит дрыхнуть. Пора подниматься. Не желаете ли венца отведать или в баньку пожаловать? Кто-то ехидничал. Открывай зенки-то. Чичис хозяин вертаться будет. У него до тебя шибко важное дело. Гы-гы-гы. Готовься. Может, душеньку прежде облегчить? Грехов-то, поди, не мало, не мысли, толком скажи. Санька ведь не такой добрый будет. Несмотря на хреновое самочувствие, Дмитрий пытался прокачать ситуацию. Выходило паршиво, конечно, но кое-что явно получалось. Становилось ясным, что участь его незавидна. Попал он не к обычным душегубам, которым все равно кого грабить. Искали именно его, что наводило на очень нехорошие мысли. О, вот и хозяин шкандыбает. Радостно прогудел недавний голос. Послышалось, как кто-то ходит, что-то двигает. К двери, кажется, идет. Готовься, голуба. Кабачик зело злой. Спина у Дмитрия мигом взмокла. До него, наконец, дошло, к кому в руки он попал. Это же люди того самого кабачика, которому он продал воду, за место первостатейного вина. Конечно, сначала парня обмануло, а уже потом он. Только разве от этого сейчас легче? Не скажешь же об этом, когда тебя будут резать на кусочки. Вот же, б, мягкий знак, попал, так попал. От ощущения неминуемо надвигающейся катастрофу, Дмитрий мигом про боль забыл. Словно волшебной палочкой махнули, и вся ломота, слабость и тошнота прошла, как огурчик стал. Башка так заработала, что пар пошел. Вот что страх смерти делает. Ну, ништа спымали. Рядом явно появился кто-то новый. Голос, жесткий с угрожающей хрипотцой, показался удивительно знакомым. Похоже, появился кабачик собственной персоной. Радость-то какая. Прямо Христово воскресенье, братцы. Порадовали вы меня, очень порадовали. Я прямо возликовал, его голос прямо сочился ненавистью. Что же вы ему его поганые глазки не протерли от крови? Протрите, протрите. Пусть все видят, пока еще видят, а то ведь скоро и не будет их. Гы-гы-гы. На парня кто-то опрокинул ушат с холодной водой, отчего глаза удалось открыть. Открыл глазки, голуба, прямо перед лицом парня появилась щербатая харя, с проваленным носом, видно, от какой-то срамной болезни. Хозяин, открыл. С этими словами парня грубо схватили и поставили на ноги. После с такой силой зарядили в живот, что у Дмитрия дыхание перехватило. Задыхаясь, он на колени свалился и застонал, открывая рот. Коварный оказался удар. Живот просто разрывался от боли, которая никак не хотела проходить. Чувствовался убившего опыт подлых драк. Посадите его на лавку, а то низко смотреть. Хочу не спеша полюбоваться на этого хитрована, что решил меня надуть. Ты, скотина, с кем решил побороться? Со мной, слышите, рабиты? Кабачик подсел к парню ближе, поигрывая в руках ножичком-финкой. Ловко вертел. Остро наточенный клинок прямо порхал вокруг его правой руки, из стороны в стороны, из стороны в сторону. Любо-дорого смотреть. Правда, сильно пугало то, что этот ножичек того и гляди будет по назначению использоваться. Я же Емельян Кабачик, еще меня живодер прозывают. Не слышал еще, не знаешь, поди, почему? Разминавший тем временем связанные руки, Дмитрий мотнул головой. Откуда ему было про каждую мразь этого города знать? Конечно, ничего не знал про этого урода. Да и какая разница, какую ему дали кличку, ясно же, что никто его живым отсюда не выпустит. На кусочки разрежут и закопают в лесу. А умирать, бы мягкий знак, совсем не хотелось. Не для этого он с сатаной договор заключал. Что молчишь? В раннюю встречу, помнится, хорошо лаялся, пасть так разевал, что далеко слышно было. А чичис помалкиваешь, щерился кабатчик так, что его кривой шлам на щеке покраснел и растянулся, сделавшись еще больше. Может пощекотать тебе ножичком? Дмитрий все равно продолжал молчать. А, собственно, о чем было говорить? Он лихорадочно искал выход из этой западни. Мозг предлагал один вариант за другим, но тут же отвергал их. Как на грех, его секретное оружие было совершенно бесполезным. Плюнуть он не мог, в голове был страшнейший сушняк, помочиться тоже не выходило, не хотелось просто. «Давай, сказывай, больно мне интересно, от кель ты такое знатное вино взял, что в кувшинчике было? Ну, у купцов что ли стырил? Мыкитка, пника яга, чтобы голос появился». Радостно гагача, к нему подошел щербатый бандит и от души пнул, попав по ноге. Чуть, падла, ногу не сломал, хотя хрустнуло сильно, может и сломал. Надумал, сукин сын, я ведь, падаль, чуть жизни из-за тебя не лишился. Бочку твою повез самому боярину Воротынскому. Думал, таким подарком поклониться, чтобы заручиться его милостью. Он же приказал мне плетей дать. Кабатчик поморщился, с гримасой боли потирая свой бок. Похоже, туда тоже ему прилетело. А ведь мог и совсем жизни лишить. Еле-еле упросил его. Много грошей обещал. Так что поиздержался я. А ты должен мне. Говори, откуда вино? Подвинулся еще ближе. Схватил парня за волосы и потянул голову назад, обнажая его шею. Клинок финки коснулся шеи и медленно заходил из стороны в сторону. Туда-сюда, туда-сюда. Говори, иначе как хряка зарежу, зашипел Емелька кривой, брызгая вонючей слюной. Все, похоже. Дмитрий замер, едва дыша. Кабатчику достаточно было одного движения, чтобы перерезать ему горло. И тут ему на глаза попалась свечка, стоявшая на глиняной тарелочке. Обыкновенная сальная свеча, каких много. Немного скособоченная, оплывшая, почти огарок. Еще час с небольшим и свеча полностью растает. Стоявшая на столе, рядышком, она и виделась ему спасением. Сердце у парня забилось, как сумасшедшие. Нашелся выход, он почти спасен. Нужна лишь вода, с помощью которой все вокруг зальет огнем. Кхе, кхе. Прохрипел парень, с трудов выталкивая из осипшего пересохшего горла слова. «Скажу, все скажу, вино есть, много хорошего вина из Испании. Батька из похода привез, целая бочка, ведер 10. Слышишь, клинок, холодивший шею, исчез». Емелька кривой заинтересованно глядел его в глаза, правда, далеко не убирая ножик. «Ну», — буркнул кабатчик в нетерпении. Раскашлившись, парень не сразу ответил. «Воды дай, горло пересохло». «Говорить совсем не могу», – просипел Дмитрий, кивая на деревянное водой, что стояло в стороне на лавке. «Пить, говорю, дай». Кабатчик кивнул щербатому, что стоял рядом. Тот быстро принес большую кружку воды и стал поить Дмитрия. «Хватит, потом еще получишь», – в раздражении буркнул кабатчик. «Говори, чего щеки надул». Набравшие полные щеки воды, Дмитрий резко качнулся в бок, чтобы свеча оказалась между ним и врагом. Никто даже среагировать не успел, как он с силой выплюнул то, что у него было во рту.